Глава третья. Дорогая пропажа. На пороге стояла девица Якова. Я только сейчас поняла, что за 2 дня знакомства мы так и не удосужились спросить, как ее зовут. Эля была в сером холщовом платьице мешком, скрывавшем под блеклыми розами наличие хоть какой-то фигуры и со страдальческим выражением на остреньком лице. «Извините, пожалуйста, вы не видели Якова?» – спросила она, пытаясь заглянуть Машке через плечо. «Яков, вылезай из-под кровати, за тобой пришли», – скомандовала Машка. И, увидев перевернутое лицо девицы, сказала: «Да шучу, шучу. Неужели вы думаете, мы стали бы прятать у себя ваше сокровище? А что случилось?» «Он исчез». «Ну, слава богу», – выдохнула Машка, и я толкнула ее в бок. А потом распахнула дверь и отошла в сторону. «Проходите, рассказывайте». Эля начала рассказывать прямо у вешалки. «Мы позавтракали. Он сказал, что ему нужно сходить в город по делу. Придет часа через 2. И вот, вы извините, мне просто некому больше пойти». На Элю было жалко смотреть. «Давай на «ты» и садись уже, чего стоишь?» – подобрела Машка. «А что, мобильный не отвечает?» «В том-то и дело. Когда он через 3 часа не вернулся, я стала ему звонить. Телефон выключен. Я подумала,